Над стихией Бедестана не властна никакая сила, кроме разве что стихии еще более яростной. И такой стихией в Царьграде всегда был пожар. Бедестан горел при императорах, горел при султанах, начиная от первого из них, Махмеда Фатиха. Владычество каждого султана ознаменовывалось не только завоеванными землями, янычарскими бунтами, сооружением новых мечетей, тюрбе и мадресе на площадях и возвышенностях Стамбула, но и диким возгласом, от которого содрогалась вся столица, который мог прозвучать днем и ночью, и в самый большой праздник, и во время страшнейшей эпидемии, в летний зной, и в ненастный зимний день. Янгын вар Бедестан! Пожар на Бедестане! И тогда в этом замкнутом, загадочном мире начинался ад. К огню невозможно было подступиться. Он господствовал безраздельно под вечными сводами базара. Все, что там было живого, гибло бесследно и безымянно. Горело все, что могло сгореть. Плавились металлы, трескались камни, высыхали фонтаны. Черное пламя било из Бедестана, как из пекла, выжигая все дотла и в близлежащих улочках. Потому что эти улочки всегда оставались самыми убогими, самыми грязными и самыми заброшенными при всех султанах. Сулейман еще не пережил своего пожара на Бедестане. Слишком мало он пока владычествовал. Ибрагим и Грити без страха погрузились в глубины Бедестана. Проникли в отдаленнейшие его дебри, миновав горы товаров, людскую толчею, рев животных, сияние драгоценных камней, груды отбросов. Добрались до Майдана, над которым стоял золотой дым от мощных ударов солнца, проникавшего сквозь наклонные окна в высоких серо-черных сводах. Широкие лучи ударялись о каменные плиты площади, курились золотым дымом, отчего казалось, будто все тут плывет, движется, взлетает в пространстве, повисает над древними плитами, над большим беломраморным фонтаном посреди площади, над деревянными помостами, то голыми, вытоптанными, то усланными старыми яркими коврами, в зависимости от того, кому принадлежали помосты и какой ценности товар предлагался на них. Товаром на самой освященной в Бедестане площади были люди, рабы, приведенные из военных походов, захваченные корсарами, пойманные, как дикие звери, похищенные, купленные, проданные и перепроданные. Юноши редкостных дарований и кастрированные мальчики, девушки и женщины для черной работы, красавицы на утеху сыновьям ислама, гаремная плоть, дивные творения природы с телами прекрасными и чистыми, коих не отважился еще коснуться даже солнечный луч. Рабов выводили поодиночке, а то и целыми вереницами из боковых темных переходов. Товар подороже показывали на помостах, подешевле продавался целыми толпами внизу. Продавцы — баи. Выкрикивали цену, нахваливали своих рабов, их силу, молодость, неиспорченность, красоту, ученость, умелость. Поблизости в Бедестане на таких же торговых площадях с таким же шумом и гамом, толчеей и кутерьмой продавали коней, птицу, ослов, овец, коз, собак. Не продавали только кошек, поскольку кошка была любимым животным пророка. Кошки, выгибая спины, терлись о ноги купцов, мурлыкали и блаженствовали, не ведая, что эти люди продавали и покупали людей, как тварей бессловесных, всякий раз ссылаясь на Аллаха и его пророка, повелевшего всем правоверным: ешьте то, что вы взяли в добычу дозволенным благим.